«Арзамас» представляет. Курс Максима Алонцева «Иранская мифология. Боги, герои и злодеи». Лекция третья. Герой побеждает дракона. У многих народов мира можно найти истории, связанные с победой героя над змеем или драконом. Богатыри в былинах сражаются со змеем Горынычем. Зигфрид в германо-скандинавской мифологии побеждает Фафнера. Святой Патрик изгоняет змей из Ирландии. Этот сюжет часто используется и в геральдике. Например, на гербе Москвы Георгий Победоносец поражает змея. В иранской мифологии такой тип мифа связан в первую очередь с историей о чудище Ажедахаке и победившем его герое Троитаоне. Об этом нам рассказывает Авеста, священная книга зороастрийцев, в которой Дахака описывается как трехглавый, трехпастый, шестиглазый, коварный и криводушный. В Авесте Ажедахака сражается за Хварна. Хварна – это благодать, которую боги даруют царям и героям. Эта самая благодать понимается не как какая-то абстрактная сущность, а как физический предмет, который можно схватить или унести с собой. И царь Йима теряет эту благодать, вследствие чего за нее начинается схватка. В этой схватке участвуют силы добра и зла, и благой бог Ахура Мазда отправляет за Хварна благую мысль, истину и огонь – три божества, которые играют важную роль в зороастризме. А его противник – злую мысль, ярость и его главное дурное создание – Дахаку. Сперва огонь хотел завладеть Хварна, однако Дахака угрожал его погубить, и огонь отказался от своих намерений. Затем, когда Дахака устремился к Хварна, огонь помешал ему, угрожая того сжечь. После этого Хварна попала на дно моря Воурукаша. Хварна находится на дне моря, однако злой Дахака не остановится ни перед чем, чтобы его обрести. Ради этого он готов уничтожить всех людей и просит об этом богиню плодородия Ардвисуру, которую он даже приносит в жертву 100 жеребцов, 1000 коров и 10 тысяч овец. Однако богиня не внимает его мольбе. Также он молится богу ветра Ваю, но тщетно. И тут появляется наш герой Троитаоне. Имя героя родственно слову «третий», а как мы все знаем, число «три» очень важно для мифологии и, в частности, отражается в русских сказках, где, например, третий брат, самый младший, обычно всех выручает. Троитаоне идет сражаться с Дахакой. Троитаоне молится тем же богам, что и Дахака до него. Однако, в отличие от злодея, герою боги помогают. Кроме того, ему помогает перо волшебной птицы Варагн. Также в Авесте отдельно восхваляется палица, с которой Троитаоне идет на бой. В итоге наш герой побеждает змея Дахаку и обретает Хварна. История о Троитаоне и Дахаке интерпретируется и в других произведениях иранской литературы, и в частности она выводится и в Шахнаме, великой иранской эпической поэме, которая написана была Фердоуси в 10-11 столетиях. Но теперь Дахака уже не змей, а иноземный захватчик Захак, который действует по научению Иблиса, дьявола. Вначале Захак убивает своего отца и становится царем страны коневодов. Мы понимаем, что под этой страной имеются в виду арабы. Иблис вновь является к Захаку. На этот раз в обличии повара. Согласно Фердоуси, люди до этого не ели мясо, однако Иблис хочет научить этому и Захака, и иранцев. Захаку все это очень нравится, он нахваливает, дает и своим подданным, и вельможам, и все довольны и счастливы. Когда Захак спрашивает, как же он может повара отблагодарить, то Иблис, напомню в обличии повара, говорит, что ничего ему не нужно, и позволь, царь, я поцелую тебя в плечи. Захак радуется такому исходу и предоставляет такое право повару. Повар целует Захака в плечи и тут же исчезает. А из плеч Захака вырастают две огромные змеи. Напомним, что Захак из поэмы «Фердоуси» восходит к дракону Ажедахаке, однако здесь его драконья сущность проявляется только в виде змей, которые вырастают из него после поцелуя Иблиса. Потом Захак, опять же действуя по научению дьявола, захватывает Иран и начинает править там. Здесь Фердоуси намекает на арабское завоевание Ирана, которое состоялось в 7 веке нашей эры. Захак правит Ираном, это правление характеризуется как тираническое, и в какой-то момент Захак видит сон. В этом сне ему являются трое, и третий человек в этом сне угрожает ему палицей. Мы помним, что имя героя Троитаона родственно слову «третий», и палица в тексте Авесты тоже упоминается. Захак просыпается в ужасе и обращается к звездочетам. Те толкуют ему сон, объясняя, что вот этот самый третий с палицей – это Фаридун из царского рода, который победит Захака. Имя Фаридун – это современная Фердауси версия имени Троитаона. Для сюжета важно, что Фаридун является потомком иранского царского рода Пеждадидов, а Захак является иноземным завоевателем. Перепуганный Захак объявляет Фаридуну войну и начинает собирать людей. Здесь нужно напомнить еще об одном элементе истории, потому что змеи, которые выросли из плеч Захака, они никуда не делись. Их нельзя ни отрубить, ни уничтожить. Они хотят есть и очень мешают Захаку. И поэтому не остается ничего другого, кроме как кормить этих змей мозгами младенцев. Со всего Ирана собирают детей, которых отдают на растерзание змеям. Со временем два иранских мудреца, которые служили при дворе Захака, научились обманывать одну из змей и скармливать ей вместо мозга младенца мозг барашка, а спасенных детей отправляли в горы. Так, согласно Фердауси, появилось племя курдов. С детьми, змеями и битвой Фаридуна и Захака связан еще один важный персонаж этой истории. Это кузнец Каве. Он приходит ко двору Захака и молит того о пощаде, потому что всех его детей, кроме одного, съели змеи Захака, а последнего ребенка Захак хочет забрать на войну с Фаридуном. Захак соглашается отпустить ребенка Каве, если Каве согласится подписать письмо о том, что Захак – это справедливый и добрый правитель. Каве читает это письмо, в ярости бросает его на землю, выходит из дворца, снимает с себя фартук кузнеца, водружает его на палку и идет собирать иранский народ, чтобы тот присоединился к Фаридуну. Начинается война Захака и Фаридуна, и Фаридун побеждает иноземного завоевателя. Он не убивает его, однако заточает Захака в жерле горы Димавент. Сейчас это самая высокая точка Ирана. Так власть в Иране возвращается к законному иранскому царю. В иранской истории, и в том числе и в современном Иране, рассказ о Захаке и Фаридуне приобрел политическое прочтение. Захаку стали уподоблять правителя тирана, против которого восстает народ. Этот сюжет активно использовался в пропаганде во времена социальных потрясений. Например, во время иранских революций 20 века, первой 1905-11 годов, которую также называют конституционной, а также во время исламской революции 1978-79 годов. Иранские социалисты активно использовали образ Каве, кузнеца, рабочего человека, за которым идет иранский народ. А во время Второй мировой войны, когда территория Ирана была оккупирована войсками союзников Британии и Советского Союза, сюжеты из Шахнаме использовались в антигитлеровской пропаганде. В этой истории Гитлер был выведен в виде Захака, а змеи, растущие из его плеч, изображались с головами японского императора Хирохита и Бенито Муссолини. Сон Захака также получил новую интерпретацию. Те три человека, среди которых был Фаридун и которых Захак видел во сне, это были главы стран антигитлеровской коалиции – Черчилль, Рузвельт и Сталин. В свою очередь, Иблис, который появлялся у двора Захака в обличии повара, был выведен как Йозеф Геббельс, глава гитлеровской пропаганды. Так драконоборческий сюжет из мифов в реальной истории превратился в сюжет антизахватнический и тираноборческий. В следующей лекции о волшебной птице Симург и о богатыре Рустаме, убившем собственного сына.